Говорящая птица. Однажды мама и папа вернулись из гостей и принесли с собой кое-что интересное. Точнее, кое-кого. Когда они вошли в дом, папа держал в лапе клетку, накрытую покрывалом, и рассказывал маме о своем новом рецепте. Вот, а в конце надо достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать это все с малиновым компотом. Мечтательно протянула мама. Должно быть очень вкусно. Скорее все запиши. И тут к родителям примчались три котенка. Папа, ты нас звал? Хором спросили они. Папа улыбнулся. Коржик, карамелька, компот. А почему ты назвал меня малиновым? Поинтересовался старший сын. Просто наш папа придумал новый кондитерский рецепт, объяснила мама. Папа кивнул и добавил. «А для вас у нас есть вот что». И он показал клетку. «Наши соседи уехали и просили присмотреть за их попугаем». Папа сдернул покрывало, и котята увидели милую красно-розовую птичку. «У нас будет жить попугай!» – весело закричали котята. «Ура! Миу! Миу! Миу!» Они тут же взяли клетку и отправились с ней в гостиную. Им не терпелось поиграть с новым питомцем. «Я слышал, попугаи умеют разговаривать», — поделился интересным фактом компот. Коржик очень удивился. «Разговаривать? Да ладно! Ну-ка, скажи что-нибудь!» Коржик нетерпеливо затряс клетку, да так, что попугай чуть не упал с жердочки. «Ну скажи, скажи, скажи!» Попугай молчал. Тогда в беседу вступила карамелька. «Может, он не хочет в клетке разговаривать?» «Давайте ее откроем», — предложил коржик. Он выпустил птичку. Попугай уселся на клетушку сверху, но ничего не сказал. Коржик недовольно спросил. «Ну, чего молчишь?» «Наверное, он голодный», — догадался компот и протянул ему на лапки несколько зерен. Птица съела пару семечек. «Что нужно сказать?» — спросил коржик, явно надеясь на спасибо. Но попугай лишь пискнул в ответ. «Спасибо!» «Надо сказать спасибо!» – важно объяснил птице компот. Попугай потупился и промолчал. Карамелька предположила. «Может, он любит конфеты?» Кошечка протянула птице одну, но коржик оказался быстрее. Он выхватил у сестры конфету и стал дразнить птицу. «Хочешь? Тогда скажи «пожалуйста!»» Попугай сердито отвернулся. «А может, он еще маленький и просто не умеет разговаривать?» – ахнула карамелька. Ей тут же пришла в голову идея. «Давайте его научим!» Котята задумались. Какому же слову научить попугая? Первым своими мыслями поделился коржик. «Давайте научим его говорить «бу!» Тогда он сможет пугать незваных гостей!» «У нас не бывает незваных гостей», – заметила карамелька. «И он будет просто пугать всех подряд!» Котята представили, как попугай летает по всему дому и пугает папу с мамой. Да, нехорошо. Тогда компот предложил. «А может, лучше слово «поздравляю»? От этого слова нам всем будет приятно». Но карамелька отвергла и эту идею. «Слово «поздравляю» говорят, когда какой-то праздник, а не по любому поводу». Воображение у котят заработало на полную. Вот они его научат, и попугай станет поздравлять их семью в самых неудобных случаях. Когда мама случайно прожжет рубашку утюгом. Когда мячик у котят наткнется на острый сучок дерева и лопнет. Нет, так не годится. «Нужно простое и доброе слово», — заключила карамелька. «Например, привет». «Точно!» — встрепенулся коржик. «Это слово никого не напугает». «Решено. Надо научить попугая здороваться». Котята сразу приступили к делу. «Привет! Привет! Привет!» наперебой закричали они. Попугай испугался и улетел из комнаты. Но котята не унимались. Они бегали по всему дому, находили бедную птичку и кричали «Привет!». Через полчаса мама случайно нашла попугая, когда он прятался в холодильнике. Через секунду к нему подбежали котята и завопили «Привет!». Птица опять улетела. И котята вновь побежали за ней. Вот они оказались в папином кабинете. «Привет, привет!» – закричали котята. «Привет!» – грустно ответил папа. Он сгорбился, сидя за столом. Вид у него был очень печальный. «Так, котятки, пожалуйста, играйте в другом месте», — попросил он. «Я никак не могу вспомнить концовку моего нового рецепта. Что там было после того, как коржик поставили в духовку?» Котята тоже задумались. «Может, получится вспомнить?» И тут откуда-то с книжной полки раздался незнакомый голос. «Достать из духовки готовый коржик, добавить немного карамели и подавать это все с малиновым компотом!» Из-за папиной фотографии на книжной полке гордо вышел красно-розовый попугай. Коты ахнули от изумления. Вот это да! Он запомнил и повторил папин рецепт. «Спасибо, именно так!» — обрадовался папа и поспешил записать рецепт. Карамелька улыбнулась. «Значит, он все-таки умеет разговаривать». И тут попугай затараторил. «Спасибо, пожалуйста, поздравляю, Буб!» Котята захихикали. «А почему же он до этого не хотел разговаривать?» — спросил коржик. Тут в комнату зашла мама, которая все слышала. Она предположила. «Может быть, потому что его постоянно перебивали?» «И не давали ему сказать то, что он сам хочет», — добавил папа. Карамелька воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Надо дать ему ответить». И кошечка обратилась к птице. «Попугайчик, привет». Птица подлетела поближе к котятам и вежливо ответила. «Добрый день». Котята радостно закричали. «Здорово!» А попугай закончил. «Миу, миу, миу!» Все весело рассмеялись. А вечером папа сделал угощение по своему новому рецепту. Все сели пить чай. Не забыли и попугайчика угостить. Он оказался очень общительным. И знакомство с ним обернулось для котят настоящим приключением.